должностные лица, тогдашняя придворная номенклатура лично арестовали царицу Марию и ее детей, а потом и удавили сына и мать, оставив живых Ксению, которую потом Григорий поселил у себя во дворце. Откуда и взялась гнусная сплетня о том, что он якобы ее обесчестил. Обольщение народа, сила традиции, той же византийской, которую надо только оседлать, и она тебя сама повезет. Желание бояр ухватить кусок пожирнее от новой династии — все это обеспечивало Григорию Отрепьеву беспечальное царствование. Ухватил волну и катайся. Он мог бы мягко спать, сладко есть, наслаждаться лестью, переодеваться 5 раз в день, менять фавориток. Пожалуй, народ стерпел бы и Марину Мнишек. Терпел ведь он при Василии Третьем мать Ивана Грозного, Елену Глинскую. Но на свое несчастье Григорий Отрепьев явился не пользоваться престолом. Он был не гедонист, а реформатор. Он пришел дать нам волю. Григорий Отрепьев был иноком, книжником, доверенным лицом архимандрита одного из самых научных монастырей. Он писал под диктовку и разбирал летописи. Он знал историю. На Руси больше негде было получать образование. Книжная мудрость жила в монастырях. Боярский сын-интеллектуал мог делать карьеру только в монастыре. Научная карьера была церковной. Административно-деловая была дана дьякам. Но Григорий хотел знаний. Именно в монастыре, читая летописи, он понял, что Русь пропадает пропадом, и поклялся ее спасти. Одной науки тут было мало. Нужно было еще военное дело, нужны были навыки полководца. Чтобы спасти Русь, ее надо было сначала завоевать. Военное образование он получает в Запорожской Сечи, сбежав из монастыря, потому что христианство он понимал на уровне 21 века, а не как темный люд темного 17 столетия. Став воином и стратегом, он пробирается в Польшу. Спасение Руси он видит в ее вестернизации. Значит, надо учиться у Запада. Григорий посещает университет, изучает право, читает латинские книги. И вот образование его закончено. Он нанимается слугой к Мнишекам. Начинается дипломатия. Юноша был великим дипломатом. Добраться до короля Сигизмунда ему было не проще, чем крестьянке Жанне до Карла VII. Тщеславие пана Мнишека, геополитические амбиции польских магнатов, стремление шляхты к войне, честолюбие Сигизмунда, тщеславие Марины, тщеславие и мечта стать царицей хоть у самоедов — все было им обыграно, все пошло в ход. Григорий сработал за целый МИД. Самое интересное — это то, что поляки не просто решили использовать такой удобный предлог, чтобы что-то заработать на русской смуте, да еще и территории кусочек оттяпать. Так они будут относиться к Лжедмитрию II, каналье, мошеннику, хитрой бестии, авантюристу. А Григорию они поверили. Поверили, что он настоящий Дмитрий. Поверили в очевидное. Перед ними стоял патриот и идеалист. Он был не тварь дрожащая, а право имел. Он верил в свою великую судьбу. Он хотел приобщить Русь к западной цивилизации и отнять ее у тирана Бориса. Григорий был хорошим актером. Он стал Дмитрием. Он сам уверовал в это. Он перевоплотился. Жизнь была сценой. На этой сцене у него была только одна роль – Дмитрия. У пьесы не было конца и антрактов. Никогда и никому, даже верному ему до смерти полководцу Басманову, он не назвал своего настоящего имени. Историки дивятся, почему порядочный человек Басманов изменил юному Федору Годунову, почему потом остался верен Отрепьеву и умер за него. Все просто. Басманов тоже поверил. И Мария Нагая, мать Дмитрия, поверила, что это ее сын. И он берет с собой сына Курбского в знак того, что отныне на Руси не будет политэмигрантов. Он идет на Русь. Он проигрывает все битвы. Он ищет смерти в бою. И ночью к нему приходят те, кто разбил его днем. И никто не смеет выстрелить в него, хотя он не носит кольчугу. Русь жаждет чуда. Она получает его. Запад приходит не с угрозой, не с мечом, а с любовью и улыбкой на устах. Явление Санта-Клауса. Политическая амнистия, реабилитация, отмена тайной полиции. С поляками Григорий ведет себя не как марионетка, а как дружественный государь великой державы. И за это они только больше уважают его. Он дал свободу от сердца и от пуза досыта. Готовится открытие колледжа и университета. Декларируется свобода совести. Отменяется пытка. Боярская дума получает права и полномочия сената. Открываются границы. Устанавливается безвизовый режим. Поощряется западная образованность. Продаются книги. Никому не режут бород, никого не заставляют ходить в польском платье, но устраиваются балы в Кремле. Красотка Марина, полячки и поляки танцуют с царем. Царь ходит в польском платье, бреет бороду, сидит за книгами, говорит по-латыни и по-польски, катается на коньках, устраивает потешный штурм снежного городка. Вы, конечно, уже угадали, что про него думают бояре. Антихрист. О, как его ненавидят! Народ пока только диву дается. Василий Шуйский, интриган и втируша устроит заговор. Дума приговорит его к смерти. На эшафоте Григорий его помилует и даже в ссылку не отправит. Григорий не хочет заставлять и карать. Он надеется, что люди привыкнут к просвещению. Он ведет себя как миссионер. И, конечно, как реформатор, он больше похож на Гайдара, чем на Петра Первого. Это была наша жар-птица. Большой грех убить жар-птицу или пересмешника. Не стреляйте в белых лебедей. Петр Первый заставит силой. Григорий хотел объяснить. В конце концов, бояре, как Рудской, Хасбулатов и Верховный Совет образца 1993 года, взбунтуют народ. Мятеж ксенофобов и изоляционистов. Список обвинений. Зачем привел поляков? Зачем сидит за книгами? Зачем прост и доступен? Зачем не ходит в баню с женой, а принимает ванну? Зачем чистит зубы? Зачем не спит после обеда? Зачем говорить не по-нашему? Он умрет с саблей в руках, как викинг. Он попал в Волгаллу, а мы попали в трясину, а государство попало в Тартары. Убийство второго государя за один только год сорвало все предохранители, и страна обезумела. После смерти Григория начались погромы. Избивали поляков и вообще иностранцев. Ограбив их, стали уже грабить и своих по инерции. Гражданская война имела столько фронтов, что и не сосчитать. Война всех против всех. Как писал Алексей Константинович Толстой. «Явились казаки, поляков привели. Поляки и казаки, нас паны бьют и паки. Мы же без царя, как раки, горюем на мели». Главное сражение гражданской войны было проиграно. Восторжествовала ордынско-византийская традиция. Пропала и надолго скандинавская. Вместе с ней в очередной раз пропала и Русь. Но шок от столкновения первооснов был так велик, что еще 8 лет до 1613 года Русь трепали цунами и землетрясения, арьергардные бои очередного Армагеддона. В 1606 году царем избирают ничтожного Василия Шуйского. Он обещает письменно никого не репрессировать. Это был бы первый конституционный монарх. Но проблема в том, что власть у него в пределах Москвы, да и в Москве его не слушают. В 1608 году явится прохвост Лжедмитрий II, тушинский вор. Марина, как чистая мата Хари, помчится к нему в объятия. Бояре не погнушаются и станут получать у него деньги и вотчины, в том числе и иерархии церкви. В 1610 году он всем надоест, и его пострижет в монахи полевой командир Липунов. Лжедмитрий сбежит. Марина свяжется с казачьим атаманом Заруцким. Из цариц в атаманши поистине надо вкуса не иметь. С юга будет грабить бандит болотников со вполне шахидской программой против царей, бояр, поляков и плутократов. Казаки будут грабить Русь открыто. На двор выйти будет опасно и ночью, и днем. И бояре в отчаянии взмолятся к будущему Евросоюзу в лице короля Сигизмунда. И в 1610 году заключат договор о том, что царить на Руси будет королевич Владислав. Так что поляки не сами явились на Русь. Один раз их позвал Григорий Отребьев, вторично сами олигархи. В посольстве от королевича в Москву придет мой предок, мальтийский рыцарь Новодворский, имевший поместья, как весь наш род, под Смоленском и служивший то Польше, то Руси, в зависимости от принадлежности Смоленска. Но одичавший народ польского королевича уже не захотел. А это был шанс стать цивилизованной западной страной. Последний шанс до Петра. Окно закрылось еще навек. Бородатые сусанины в лаптях завели в болото не поляков, а всю Русь. Проблема была не в поляках, а в казаках, в разбойниках типа зеленых из беспартийных лесов, в народе, который отвык от нормальной жизни и поголовно ушел в партизаны. Так что Минин и Пожарский — это дешевая агитка из окон роста. Они прогнали не поляков, эти-то сами охотно ушли, а собственных экстремистов, что и будем отмечать 4 ноября. Победу над традицией дикого поля. Михаил Романов был избран на царство в 1613 году за то, что ему никто не завидовал и его никто не боялся. Он был сер, бездарен и неказист, как валенок, родной валенок, наш, а не какой-нибудь американский с Майдана. Смутное время закончилось. Начался очередной застой.